Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. «Руневский», — сказала она, — «зачем вы сюда пришли? Если они узнают, кто вы, то вам будет беда». Руневскому сделалось страшно, он сам не знал от чего. «Следуйте за мной», — продолжала Даша, — «я вас выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали». Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. «Постойте», — сказала она, — «я вам покажу наш оркестр». Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты». Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завыли: «К нам! Ступай к нам!» «Прочь! Прочь!» — закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. «Где он? Где он?» — блеяли голоса. «Ловите его! Ловите его! За мной! За мной!» — кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. «Теперь мы спасены», — сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся. Возле его постели стояли Даша и Владимир. «Я рад, — сказал Владимир, пожав ему руку, — что вы проснулись. Вас тяготил неприятный сон, но мы и боялись вас разбудить, чтобы вы не испугались. Доктор говорит, что ваша рана не опасна, и никто ему за это так не благодарен, как я. Я бы никогда себе не простил, если бы вы умерли. Простите же меня. Я признаюсь, что погорячился». «Любезный друг, — сказал Даша, улыбаясь, — не сердись на Владимира. Он придобрый человек, только немножко вспыльчив. Ты его непременно полюбишь, когда с ним короче познакомишься». Руневский не знал, верить ли ему своим глазам или нет. Но Даша стояла перед ним. Он слышал ее голос, и в первый раз она ему говорила: «Ты». С тех пор, как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины. Владимир заметил его недоверчивость и продолжал: «С тех пор, как вы лежите в постели, много произошло перемен. Сестра моя вышла замуж за Фрышкина и уехала в Симбирск. Старая бригадирша, но я вам слишком много рассказываю. Когда вам будет лучше, вы все узнаете». «Нет-нет», — сказала Даша, — «ему никогда не будет лучше, если он останется в недоумении. Ему надо сказать все. Бабушка», — продолжала она, обратившись со вздохом к Руневскому, — «уже 2 месяца как скончалась». «Сама Даша», — прибавил Владимир, — «была опасно больна и поправилась только после смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорее выздороветь, чтобы нам можно было сыграть свадьбу». Видя, что Руневский смотрит на них, ничего не понимая, Даша улыбнулась. «Самое главное», — сказала она, — «мы и забыли ему сказать. Тетушка согласна на наш брак и меня благословляет». Услыша эти слова, Руневский схватил Дашину руку, покрыл ее поцелуями, обнял Владимира и спросил его, точно ли они дрались. «Я бы не думал, — отвечал, смеясь, Владимир, — что вы можете в этом сомневаться». «Но за что же мы дрались? — спросил Руневский. — Признаюсь вам, я и сам не знаю за что. Вы были совершенно правы, и, сказать правду, я рад, что вы не женились на Софье. Скоро я сам увидел ее неоткровенность и дурной нрав, особенно когда узнал, что из мщения к вам она пересказала Фердышкину, как вы над ним смеялись. Но тогда уже было поздно, и вы лежали в постели с простреленной грудью. Не люблю я Софью. Но, впрочем, бог с нею. Желаю, чтобы она была счастлива с Фрышкиным, а мне до нее нет дела». «Как тебе не стыдно, Владимир, — сказал Даша, — ты забываешь, что она твоя сестра. «Сестра, сестра!» — прервал ее Владимир. «Хороша сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека и чуть не сделал несчастную тебя, которую люблю уж, верно, больше Софии».